От автора. Карло Конторини действительно был коронован сотым дожем Венеции, а его супруга Паолина Лоридан не появлялась в качестве догорессы ни на одной церемонии, переживая, что она толстая и некрасивая. Но эту чету очень любили в народе за благотворительность. Конторини взошел на трон дожей 27 марта 1655 года. Человек, по мнению современников, большой порядочности и нравственности. Он был избран в возрасте 75 лет, и тяжелые обязанности, налагаемые должностью, вскоре подорвали его здоровье. Он был неординарной личностью. Выходец из богатой и престижной семьи, Карло появился в общественной жизни в июне 1598 года в составе чрезвычайного посольства, отправленного к папе Клименту VIII. Следующим летом он сопровождал Анджело Бадуэра в Милан, чтобы отдать дань уважения Альберту Австрийскому и Изабелле Барселонской. В 1600 году он отправляется на свадьбу Фердинанда II Габсбурга и Марии Анны Баварской. Согласно биографии, написанной анонимом, молодой Конторини продемонстрировал свое остроумие, разрешив блестящим приемом спор, возникший между Бадуэром и кюрфюристом Палатином Фридрихом IV, который во время церемонии придирался к вопросам старшинства. В 1606 году он был избран подеста, правителем Фельтре. За два года пребывания на этом посту он сгладил напряженность внутри простого народа, который требовал большего представительства в Совете, и не ограничил поставки зерна, несмотря на свирепствовавший голод. Последние годы он полностью ушел в частную семейную жизнь и не собирался возвращаться в общество. Однако, столкнувшись с очередным чрезмерным числом конкурентов, ведь должность дожа слишком почетна, из-за нее разгорались настоящие сражения, выборщики раскололись. После 68 голосований, видя, что большинство не может быть достигнуто, они пошли на компромисс. Выбрали человека достаточно скромного, чтобы он не был связан с политическими фракциями, боровшимися за венецианскую власть, и достаточно старого, чтобы быстро устранить помеху в случае необходимости. На момент избрания Конторини было уже 75 лет, и он страдал от серьезных проблем со здоровьем. Тот небольшой срок, который судьба предоставила ему в роли дожа, помешал оставить яркий след в истории. Однако он выделялся чрезвычайной преданностью работе и способностью урегулировать самые острые конфликты внутри венецианской знати. Под его правлением продолжалась многолетняя война за обладание Критом. Увы, здоровье не выдержало нагрузок, а венецианские врачи не смогли помочь. Карло Конторини умер 1 мая 1656 года, проведя всего 13 месяцев в качестве дожа. Я придумала историю их знакомства с Паолиной, а заодно назначила повелителем ночи. Как только мне попалась в документах эта должность, я поняла, что непременно должна написать книгу с этим персонажем. Пришлось изучать биографии дожей и выбрать самого, на мой взгляд, подходящего, как по личным качествам, так и для исторического периода. Преступления, описанные в книге, были совершены на самом деле. Они описаны в протоколах Инквизиции, которых тоже пришлось прочитать немало. История о ведьме Сималине тоже реальна. Достаточно сказать, что в одном только 1500 году в городе прошло около 1600 судебных процессов по делу Стригарии, проклятий магического искусства и суеверий. Ведьм судил трибунал Инквизиции, располагавшийся на площади Сан-Марко. А наказания и пытки применялись публично, между двумя колоннами площади. Большинство из ведьм были проститутками или куртизанками, к которым в основном обращались за приворотами. Еврейское гетто в Канареджо сыграло важную роль в распространении текстов черной магии, таких как Клавикола Соломонис. А документы Инквизиции позволяют определить, где именно жили ведьмы. Ведь Венеция не изменилась. И за что их осудили? Интересный факт. Эмилия Катена, куртизанка и ведьма, обвиненная в совершении обрядов над трупом новорожденного ребенка, призналась, что на самом деле это была кошка. А так как кошки в Венеции — особое животное, она была приговорена к изгнанию, и в 1580 году ее вывезли из города. Эмилия вложила часть своих доходов в покупку земель и полей на материке, и поэтому стала редким сельскохозяйственным предпринимателем в Венеции XVI века. А вот «Три тайных двери» — просто легенда. Но Венеция — самый необычный город на свете. В этом с ней может соперничать только Прага. В Венеции нет времени, и именно здесь и должны происходить самые неправдоподобные мистические истории. Поэтому и тайные двери между мирами имеют право на существование. Задать вопросы или написать отзыв автору можно в Телеграм-канале, где мы обсуждаем персонажей, знакомимся с их прототипами, местами действия и детективной серии, и серьезной серии, которая выходит в издательстве «Эксмо», рецепты и многое другое. Если интересно, присоединяйтесь. Адрес Телеграм-канала. Stories, _ Della, _ Юлия.